Сэр Вильямс все больше и больше впадал в задумчивость и нервничал. Он в России почти второй месяц, а дело не сдвинулось с места. Как и предшественник, он, опытный английский шпион и дипломат, всего лишь день за днем скачет минуэты и полонезы со всеми дамами русского двора. Все ноги в мозолях. Перезнакомился с вельможами, припадал к ручке императрицы и великой княгини. И ничего. На случай провала был предусмотрен еще один вариант, на идею которого его натолкнули сведения о любовных похождениях Екатерины Алексеевны, услышанные и переданные через десятые руки от самого Сергея Салтыкова, бывшего ее фаворита. Вильямс сделал решительный шаг и постарался сблизиться с великой княгиней, но потерпел фиаско. Екатерина радушно принимала его, вела долгие беседы о литературе, с удовольствием слушала комплименты своему уму. А дальше дело не пошло. Не впечатлял ее сэр Вильямс. Опасно было завязать интрижку с английским посланником. Да и другой интерес, куда краше и импозантнее, крутился рядом. Глаз восхищенных с нее не сводил. «Друг мой», — обращался сэр Вильямс к своему секретарю с наставлениями, «нужно добавить усилия. Вы пока за бортом. Взгляды и вздохи ничего не дадут. Максимум — мелкую интрижку. А нам нужно больше. Поднапрягитесь и войдите в ее ближайший круг. И поменьше влюбленности, вы на работе. У вас голова должна быть свободна для правильных мыслей». Станислав Понятовский кивал головой. Соглашался. Но патрон наблюдал через секунду, что слова его забыты, а подопечный витает в облаках и, ничего не замечая, грызет перо для письма. Тот вспоминал первую встречу с Екатериной Алексеевной в Ораниенбауме на Петров день. Празднование именин наследника. Никогда шляхтичу не встречались женщины красивее русской княгини. Она занимала все его мысли и стояла перед глазами. Понятовский ощутил легкий укор. Встреча эта и его дальнейшие действия подогревают искренние чувства, что пробудила Екатерина. Но задание сэра Вильямса добавляет им неожиданный привкус лжи. Лишь по его приказанию он подружился с Львом Нарышкиным, вошел к нему в доверие и начал действовать. Как бы ему хотелось наслаждаться влюбленностью, искренностью. Тяжело совмещать работу дипломата и зов сердца. Екатерина оправилась от родов и получала удовольствие, развлекаясь на балах, маскарадах и прочих увеселениях, коими знаменит был русский двор. Выполнив главную миссию своей жизни, она решила предаваться земным утехам. Молодого секретаря английского посланника сложно было не заметить. Он ярко отличался от русских дворян. Слишком элегантный. И новое лицо. Екатерина обратила внимание на Понятовского. Украдкой бросала взгляды, отмечала вежливость и непринужденность, умение привлекать к себе симпатии и дам, и кавалеров. Потрясающее качество для придворных. Да, он прямо Левушку Нарышкина затмевает. Эки галантный экземпляр. Попыталась отвлечься, вроде бы слушает, что ей говорят. А вот ответить — никак. Занял мысли поляк. Танцует, смеется. А взгляд так и ищет гостя. Только бы не заметили. Только бы... Была не была. Уж больно хорош. «Ваше высочество, осторожно!» прошептал голос друга ей на ухо. Екатерина обернулась. За спиной стоял Нарышкин. «Что вы сказали?» притворилась непонимающая Екатерина, потупив глаза. «Ай-яй! Румянец выдает ваше сильное волнение, а длинные ресницы трепещут в смущении. Берегитесь завистников, душа моя!» Нарышкин нежно поцеловал руку великой княжны. «Нужно быть слепым, чтобы не увидеть молнии, которые вы посылаете в сторону гостя, а он в ответ. Когда вы не смотрите на него, ищет вас взглядом. Но мне его жаль». «Вы фантазер», — рассмеялась Екатерина, но, услышав последнюю фразу, не удержалась, спросила. «Почему вам его жаль?» «Предсказываю, он, как мотылек, обожжет свои крылья. загадочно прикрыл глаза Нарышкин и, подхватив Екатерину, увлек ее на балкон. Приятная ночная свежесть остудила великую княгиню. Она сделала шаг в темноту, обернулась к Нарышкину и погрозила ему пальчиком. «Скорее всего, кто-то кому-то сделает выговор за вашу вольность». Это был намек на императрицу, которая требовала соблюдения приличий. «Пострадать ради дамы? Что может быть лучше?» Поклонился Нарышкин, взмахнув рукой, словно снял шляпу, а когда выпрямился, указал вглубь, в полумрак, где виднелась высокая фигура. «Я постою под дверью, ваше высочество. С вами очень хотят поговорить. Уделите аудиенцию несчастному мотыльку. И личная просьба. Не сожгите ему крылья». Екатерина с замиранием сердца сделала несколько шагов к силуэту. «Понятовский? Неужели он? Но как посмел?» Это действительно был Станислав Понятовский. Он понимал, что нарушает все мыслимые правила этикета, но не мог совладать с южным темпераментом, доставшимся от предков. Итальянская кровь прадеда, авантюриста Джузеппе Торелли, бушевала внутри и толкала на безумство. «Сударь», — подошла Екатерина на расстояние шага, — «вы очень дерзки». Понятовский вздохнул и опустился на одно колено, чем вынудил Екатерину отойти назад. «Простите меня, ваше императорское высочество. Простите мою дерзость, но вы настолько красивы. Я ослеплен». «Зачем вы меня позвали? Встаньте». «Не смею». Понятовский поднял голову, но было темно, и Екатерина не могла рассмотреть выражение его лица. «Я попросил своего друга помочь. Мне лишь только сказать вам, вы прекрасны. Вы — само совершенство. И для этого вы заманили меня, нарушив этикет? Поверьте, если бы не Нарышкин, я бы похитил вас». «Для чего?» Екатерина занялась любимым делом — кокетством и флиртом. «Чтобы объясниться в любви», — сказал Понятовский, робко беря ее за руку и припадая с поцелуем. «Обычное объяснение». Но слова гостя прозвучали убедительно, без фальши и привычной шутки. «Вы можете мне не верить, однако я говорю правду. Так бывает. Мы видимся впервые. Вас недавно представили ко двору государыни». «И я ловлю каждую секунду счастья», — поднялся с колена Понятовский, не отпуская рук великой княгини, которая пыталась понять, что творится с нею, почему она не повернулась и не ушла. Почему позволяет незнакомцу, иностранцу, держать себя за руки? Неслыханно. Она сошла с ума. Она навеки погубит свою репутацию. Нужно немедленно уходить и отругать Левушку. Да-да, она выскажет ему все, что думает о таком нахальстве. Но как нежны поцелуи. Какие ласковые, волшебные у него руки. Как волнительно. Что со мною? У меня кружится голова от обычного поцелуя руки. Остановитесь, вы перешли всякие границы. Флирт — хорошо, но не так же сразу. Простите мою горячность. Понятовский тут же покорно отпустил великую княгиню. Я вдруг разом потерял голову. Со мною такое впервые. Вы настолько юны? Нет, всего лишь беззащитен перед вами. Прощайте. Екатерина решила сбежать. Да, рядом прогуливался Нарышкин. Да, Левушка предупредит. Да, это обычный флирт. И еще 100 000 «да», если бы не было так волнительно стоять рядом с этим поляком. Если бы внутри от одного взгляда на гостя не начинало трепетать нечто незнакомое, одновременно пугающее и завораживающее. Если бы она могла твердо сказать, повторив шутку Левушки, что мотылек Понятовский, а не она.